Часть вторая. И высокая в небе земля. Когда наступает ночь, остается только одна надежда. Надежда на то, что луна будет освещать твой путь. Братья Курилеу. Звездный каюр. Глава четвертая. Луна и ее обитатели. Луна. Царство лунное. Селеноград. Резиденция царя лунного Александра I. 1 сентября 2022 года. Алва была встречать Мишу и Катю, царица супруга Драгана сменит ее на Луне через 3 месяца, а пока она с дочкой Аландой в Москве. Младшая лунная пошла сегодня в лицей. Да и не любил Александр I лунный допускать в малый семейный совет чужих женщин. Жен он менял не раз, а Алва хоть и давний товарищ и государственный канцлер, но все же шотландка, у тех свои интересы на Луне. И она не член семьи, поэтому сегодня за столом их 3. Слишком щекотливая тема, а вести сообщат позднее по итогу. Малый семейный совет. Малый семейный совет Луны заседает часто, и только здесь. Рыть отдельный зал для него пока не имеет никакого смысла. Всю информацию и доклады готовили министр Луны, советники, референты, руководители направлений и отделов. Все излагалось безо всякой лишней зауми, пафоса и воды, и отправлялась на планшет одного из 4. Невестка Наталья отвечала за силовую и юридическую защиту интересов компании и охрану объектов, а также за разведку и безопасность. Папа Саша за внешнюю политику, контакты с великими кланами Земли и общее руководство колонии царством. Сын и наследник Лёва отвечал за научные исследования, расширение колонизации, за всю коммерческую часть, за увеличение добычи, доходы верфи от постройки кораблей, перевозки по маршруту Луна-Земля, перевозки пассажирскими кораблями вахтовиков и любителей экзотического отдыха, а также за другие стратегические направления развития, а также неформально курировало вассальное царство марсианское, его развитие и освоение. Ну а за экономику, социальную сферу с медициной отвечает дочь папы и сестра брата Веста, но она на острове готовится родить очередного светлейшего князя Юрьевского. И эти ее направления важны для доходности и вообще для колонизации. Те же вахтовики люди суровые и трогательно нежные. Компании не нужно, чтобы колонисты болели и грустили. Это снижало производительность труда. Стоили живые работники Луне очень дорого, тут уж ничего не сделаешь. Зачем нужны живые при повальной автоматизации? Увы, нет пока такой автоматизации, которая полностью может заменить живых людей. Много ли живых на Луне и селенитов на Земле? Минимум. Совсем минимум, всего-то 10 000. Есть масса производств и исследований, где живых нет вообще. Луна – огромный комплекс, который вообще не предусматривает человека. Луна. Совсем иной мир. Не ровня Терри и вообще Земле. Не ровня не в части богатства и благополучия, а в части ценности живого человека. Каждый живой был бриллиантом в короне Селены. Тут не было сословных делений и условностей. Даже в Теи при всех ее старательских ужасах не существовало социального деления в часть «я барин, а ты холоп, знай свое собачье место». Царь Луны, хоть и полон сил, но решил не повторять ошибок земных предшественников. Почти вся власть в руках сына наследника. Папа лишь смотрит, поправляет и направляет вдруг что. Александр был глубоко убежден. Нельзя делать так, чтобы природа отдыхала на детях, которые ожидают, когда царственный папа или мама отдадут Богу душу. Очень опасная затея. Великий уже доказал. Полвека Терра провела в застое, после него накапливая проблемы, когда с великого наследия боялись даже пылинку сдуть. На Луне не так. Фактическим царем Луны является Лев, а царица и умничка Наталья, в девичестве светлейшая княжна Еми Царватская. А то, что формально царем является папа Саша Александр I Луны, так это и хорошо. Для порядка хорошо. Когда нужно будет, папа отойдет в сторонку официально, оставив корону сыну и невестке. Эта политика доказала свою обоснованность. Тот же 6-й сын Миши показал, что сын может быть продвинутее отца. Зря, что ли, он целый император-кесарь 3 миров. Папа Саша закончил просматривать свой планшет и поднял голову. «Ну что, семейство, Веста занята, не стоит ее там беспокоить. Пожелаем ей благополучно разрешиться от бремени. Мы с ней». Итак, у нас на повестке дня несколько вопросов. 1. Увеличение возможности обеспечения реальной автономности лунной колонии и расширение ее производств. Близятся суровые времена. Как вы знаете, если нам перекроют вентиль поставок, то нам крышка, которая с грохотом захлопнется. Долго мы не протянем. Акционеры наши люди, безусловно, уважаемые, но если что, они будут спасать свои инвестиции, но не нас. Пока же мы не покрываем наших потребностей даже в воде, даже в части металлов, а по прочим уязвимым для нас позициям просто кошмар. Ситуация в Терре тревожная. А меж тем акционеры требуют расширения добычи, производства и загруженности мощности наших верфей на уровне не ниже 80% с перспективы расширения. Да и перевозки тоже хотят расширить под будущие проекты. У нас почти полностью автоматизированное производство, но специалисты тоже нужны для всей этой машинерии. Ситуация бредовая, но я акционеров понимаю. В общем, Лев, тебе слово. Ты у нас молодой царь. Дерзай. Сын хмыкнул. Да, задача не новая, прямо скажем. Наши акционеры привыкли к простому масштабированию, механически увеличивая свои ожидания от нас. Однако для добычи одного только килограмма гелия-3 необходимо перелопатить и переработать техникой от 10 до 15 тысяч тонн лунного реголита. Помимо механоидов, требуется живая обслуга техников и прочих специалистов. Соответствующими дополнительным оборудованием, установками для добычи воды и кислорода. С центрифугами для физических регулярных нагрузок живого персонала. Производительность падает от быстрой атрофии мышц и от истончения костей. Опять же, хранилище с соответствующей логистикой. Мы строим все новые и новые фактории, уходя все дальше и дальше от Селенограда и Теи, по мере истощения пород. Расширяя производство, требуется построить минимум еще одну базу для вахтовиков каждого города, под поверхностью, не считая Дивиа-центра со всей его инфраструктурой и прочими развлечениями для персонала. Сын, развлечение операторов машин не твоя забота. Медицину тоже оставь сестре и Алве. Занимайся своим делом, не трать мое время. Ты не сказал ничего нового, давай по существу. Кивок. Масштабирование задачи потребует двукратного увеличения расходов, как минимум. Акционеры в курсе и готовы вкладывать дополнительный процент от прибыли в развитие компании. Дальше. Лев листнул экран планшета. Потребуется увеличить количество гидропонных ферм. Да, мы выращиваем с запасом и даже что-то откладываем, но если на Земле что-то случится, то мы сразу сворачиваем половину сферы обслуживания и срезаем нормы по продовольственным карточкам до минимума. Но даже если после этого не эвакуируем всех лишних, то голод начнется через несколько недель. Императорский институт внеземного озеленения работает над постоянным увеличением производимой им почвы. Но там тоже нужно масштабировать, в том числе и сам институт. А инвестиций на это нет. Нужно увеличивать пошлины и, наверное, вводить налоги. Папа вздохнул. Налоги на Луне – вещь крайне непопулярная. Люди сюда летели не за этим. Я бы воздержался пока. Буза среди старателей нам не нужна. Да и на Терре пойдут ненужные разговоры, что отразится на количестве желающих подписать соглашение на работу. У нас и так дефицит. Сын кивнул. Согласен. Будет грустно. Если только финансовую дыру мы не сможем закрыть за счет акционеров. Иначе у нас будет печально все. Что касается дефицита живых, то главная наша проблема – Тея. Целая сеть шахт, карьеров и рудников, и прочих производств. Если расширять производство по требованию акционеров, то нам придется в разы увеличивать количество живых. Это чревато сложностями и убытками. Ладно, подумаем. Так что с озеленением? Деньги. Зеленые такие бумажки с портретом благословенной. Хотя бы в электронном виде. Можно и багряные с портретом великого. Даже селены подойдут. Напомню, помимо почвы, Институт озеленения занимается зелеными насаждениями для создания оранжерей и для увеличения выработки кислорода. Гидропоникой всех не накормишь, почв на них не наводишься, септики дают мало, коров у нас тоже нет. Местная же почва, так это вообще отдельный вопрос, как ты знаешь. Лунный грунт лишен углерода и азота, которые необходимы для роста культур. А фосфор в качестве удобрения невозможно использовать напрямую. Корни растений не могут его расщепить напрямую из реголита. Нужны бактерии и специальные чаны, дабы через 21 день начал выделяться непосредственно сам фосфор. Земным бактериям необходимо также потратить на каждый кусок плодородной почвы 24 дня. И тоже нужно оборудование. И специалисты. А это работа и по продовольственному обеспечению, и по выработке кислорода. В общем, увеличение добычи в 2 раза потребует увеличения живого персонала в 4 раза. Плюс увеличение в 8 раз обеспечения всего этого нового персонала всем необходимым от воздуха до еды и развлечений. «Да лезь тебе эти развлечения», — буркнул царь Марса. «Наташенька, солнышко, удели внимание мужу, я тебя по-стариковски прошу. С твоими делами у нас все в порядке?» Наташа неопределенно кивнула. Александр первый насторожился. «Девочка моя, что-то определенное или ощущение?» «Скорее ощущение. Судя по докладам и прессе, что-то раскачивает лодку по всей империи. Может, и кто-то. Сильно раскачивает, но плавно, чтобы не испугать тех, кто на палубе и на мачте. Но пошло уже необратимое». Царь задумался. «Внимательнее все проверь, но у меня тоже неприятное предчувствие. Возможно, все начнется раньше, чем мы думали. Если терра посыплется, нам пока не выплыть самим, как вы знаете. Лев, проверь готовность служб к длительному нарушению сообщения с террой. Посмотри запасные варианты. А ты, невестушка, представь подробный доклад мне и мужу до Пимена Великого. Организуй дополнительные поставки с земли. Мука, консервы, вода, крупы, макароны всякие. Чем больше, тем лучше. Мы расширяем производство, это никого не удивит и не насторожит. И повторно проанализируй протоколы действий и готовность к орбитальной обороне Селены. Тебе, сын, тоже на доклад 7 дней. Все, концерт окончен. По домам, в смысле за работу, детишки. У нас гости, нам скоро понадобится много вкусной еды и зелени». Империя трех миров. Луна, царство лунное, Селеноград. 1 сентября 2022 года. Торжественный церемониал. Официальный визит императора Кесари Терры и царицы Марсианской в царство лунное. Рота почетного караула, оркестр, зрители с флажками. Гимн Терры, гимн Марса, гимн Селены. Боже, царицу храни. Гимн династии, гимн компании. Прохождение, все как положено. Катя и Бася рядом. Екатерина Михайловна держит ладонь у обреза берета. Пришлось представлять, забыла. Бася просто тихо поскуливает. На удивление, Катька довольно надежно его держит за ошейник. Я боялся, что собачка убежит от громких звуков оркестра. Мундир вице-адмирала флота Марса сидел на Екатерине как влитой. Портные знают свое дело. Я в форме генерал-лейтенанта космодесанта Терры. Папаня мой в мундире генерал-лейтенанта сил Селены. Бася поскуливает, без мундира. Почему мы с такими погонами? Катя, как глава целой кучи марсианских орденов и формально командующая силами Марса, я, потому что заработал и потому что меня произвела Мария II. У меня орден Андрея Первозванного, а это автоматический чин генерал-лейтенанта. Папа тоже глава селенских военных и гражданских орденов. Даже Бася у нас собачка Гав-Гав, как выразилась бы жена Маргарита. Моя жена не Баси. Шутка. Плохо здесь собачки. Поскуливает. Не для Луны собаки. Тут своя экосистема сложилась. Есть тут и собаки, но не такие и не для того. А Бася просто земная собачка Гав-Гав. Безумно дорогая и породистая. Отец мог бы подарить собаку лунной породы, но тогда ей было бы плохо на земле. Так что Гав-Гав. Улыбаемся и машем. Собачка тут в гостях. Я тут дома. Я и на земле дома, просто там где-то с неделю уходит на адаптацию, а на Луне я привыкаю за 2 дня и вообще могу жить года 2-3. И на орбитах. А на Марсе хоть вечно. Генетика. Продукт моделирования института. Другим же находиться в космосе и на Луне свыше 6 месяцев врачи не рекомендовали и требовали возвращения на Землю на реабилитацию не менее чем на 3 месяца. А потом вновь на вахту в космос. Снова полгода. Тренажеры, беговые дорожки, прикрытые легким красивым комбинезоном компенсационное белье, которое периодически напрягает человеческие мышцы и гоняет кровь, предотвращая застой. Такова цена жизни на Луне. Папа мой не может тут жить постоянно, хоть и царь Селены. И Алва вынуждена летать на Землю, хоть и верховный канцлер Селены. А я вот могу жить здесь. Просто жить. Долго. За 1 год здесь мне хватит на восстановление 1 месяца законного земного отпуска вместо 3-4. А я могу и не каждый год отсюда улетать. Хорошо ли это? Нет, это не хорошо. И неплохо. Это просто по-другому. Мимо нас скользили войска. Шагистика Луны отличается от земной. Ничего тут не попишешь. Притяжение к поверхности в 6 раз меньше. Тут не потопаешь уставным земным шагом, ибо все это войско улетит под потолок. Не зря селенский космодесант во время операции на Земле проходит переподготовку и адаптацию. А то они там такого навоюют, что не приведи Господь. Это механоидам можно просто изменить настройки. Но живые бойцы так не умеют. А стоят такие бойцы очень дорого. Что поделать, Селена – основной поставщик бойцов, как механических, так и живых для непонятных операций Терры на Земле. Как говорится, Терра ни при чем, а Селена – независимое царство, хоть и вассал Терры. Ну а Марс – вассал Селены. Уверен, что и флоту, и армии Марса найдется на Земле работа во славу Терры и ее короны, хотя бы под флагом ЧВК. Впрочем, после 3 полугодовых командировок на Луну лунные космодесантники на Земле в основном и служат. Ветераны Триарии прилетают иногда сюда на учения, но не каждый год, а в последние годы совсем редко. Мимо катили колонны механоидов. Им вообще все равно, камни Селены, пески Марса или джунгли Бразилии. Не их забота перенастройка. Механоиды – основа ударных сил Селены. Терра так любит их использовать на Земле. Их не жалко. Заскользили человекоподобные андроиды с автоматами. Разной высоты и размеров, закованные в огнеупорный пластик и керамид. Боевые роботы. Война в Миранде показала, что не всегда можно обойтись колесами и гусеницами. Собственно, андроиды уже были разработаны и хранились в своих ячейках на складах. Было принято решение не применять их в боях, не показывать широкой публике и не пугать лишний раз. Да и преимущества их перед бойцами-людьми были ограничены. Внезапно папа, даже не уведомив верховного главнокомандующего империи в моем лице, снял с полки коробки с этими игрушками и вывел их на улицы. Демонстративно. Явно кому-то о чем-то напоминая и заставляя быть осмотрительнее. Появление их на параде выводило войну в Миранде на новый уровень боев. Да, их надо выгулять в боевых условиях, в том числе и в условиях джунглей, но империя, сохраняя жизни своих живых солдат, лишает штурмовиков и прочих реального боевого опыта. Я критически к этому отношусь. В наследство от Марии II и Марии I я принял армию, которая хороша лишь на парадах и не умеет реально воевать. Все не гладко даже на проходящих по лекалу войн столетней давности учениях. На уровне взвод, рота, полк еще ничего, а вот выше слаженности нет, несмотря на все вычислители, дроны с камерами и спутниковое обеспечение. Зато столько наград и звезд у генералов. И столько невообразимого самомнения. Вот откуда у большинства генералов награды, если империя не воевала в большой войне вот уже 9 десятков лет? За блестящие операции против дикарей? Или за выслугу лет? Хорошо прошли на параде? Не утопил половину дивизии на учениях? Поди знай. Только случись большая война, придется таких либо гнать в шею, либо расстреливать, либо сразу отстранять. И все это ценой крови бойцов. Минимум 2, а то и 3 года нужно, чтобы из паркетной армии сделать реальных, закаленных в бою солдат, которых возглавляют прогрессивные, опытные молодые офицеры и генералы. Ибо, глядя на их надменные лица, хочется им устроить, как в исходной реальности Великого, 1937 год. Ведь никаким механоидом или андроидом не заменить живого бойца, офицера и генерала. Снова снести полмира в термоядерном огне мы готовы, для этого большого ума не надо. А если без ядерки придется воевать? Папа мой лунный прекрасно видел ситуацию и охотно замещал в операциях живых солдат-тиранцев своими механоидами. Они дешевле, они послушнее, они эффективнее. Ну и гонял в Миранде и в Африке в реальных конфликтах свои ЧВК из живых бойцов. Селене нужна закаленная в боях армия. Мария Первая не считала проблему существенной. Мария Вторая проблему понимала, но слишком рано умерла. Неожиданно. Я сижу на троне. Я император Терры, пусть и кесарь. Я их верховный главнокомандующий. И эта лавина войск может быть обращена и против меня. Пусть я на Селении дома, что с того. Я и в Терре дома. Друзья и друзья в кавычках у меня есть везде. Луна. Царство Лунное. Селеноград. 2 сентября 2022 года. Екатерина Михайловна, еще раз. Лунная походка выглядит вот так. Аяна скользяще двинулась по полу, едва касаясь его. Катя, ты тут весишь в 6 раз меньше, чем на Земле. Тебе нужно не отталкиваться от поверхности, не подпрыгивать, а просто переносить свое тело вперед. Но помнить при этом, что весишь ты мало, однако твое тело никуда не делось, и ты будешь ошибаться на поворотах. Но у Кати никак не получалось. Каждый шаг — высокий прыжок вверх. Нет, Катя, не так. Ваше Величество не на Земле. Ты здесь весишь всего 6 килограммов, а ноги твои привыкли, что у тебя вес в 36 килограммов. Потому ты высоко подпрыгиваешь при ходьбе. Твои ноги не знают, как себя вести. Скользить надо, как по льду. Смотри. Аяна плавно двинулась по полу, почти не наступая. Царица Марса завистливо выдохнула. Ты красиво. Я так не умею. Катя, для того тебя папа сюда и привез. Учись. Без космоса, Луны и невесомости в нашем мире никак. Ты царица Марса, а не старенькая бабушка на базаре. Учись, давай еще разочек. Екатерина вновь и вновь пробовала. А Яна качала головой, подбадривала, показывала. Девочке давалось непросто, но она старалась. Да, тут навык нужен, даже не привычка, ощущение себя и Луны. Собачка Бася, конечно, тоже так не умел и особо учиться не хотел. Но это его проблемы. Его мнение никто не спрашивает. «Катя, давай еще разочек, у тебя получается». «Правда?» Девочка доверчиво смотрела в глаза фрейлины. «Ну, девочка моя вымахала, конечно, за последнее время. 135 сантиметров роста. Но Романовы все высокие, кроме Ники. Он застрял на 172. У меня было 186. Тут я еще выше. Даже у Марго 180». «Да», — слукавила та. «Катюш, давай еще, учись. Это очень-очень важно. Если у тебя все получится, то завтра мы пойдем с тобой летать крыльями по воздуху. Это здорово и красиво». «Как птицы?» «Лучше и красивее. Пошли, хочу летать». «Я тоже. Но сначала давай научимся ходить. Давай еще раз». Королевство Черногория. Остров Рота в аренде Великой Терры. Резиденция ее всевеличия Маргариты I. 2 сентября 2022 года. Марго устало потерла глаза. Как Миша тянет этот огромный воз? А ведь его воз куда больше. Он явно ее щадит, перенимая на себя и часть ее обязанностей. Когда-то Маргариту щадила бабушка, потом мама. Марго и не должна была править, зачем ей знать скучные подробности, ведь впереди по списку было еще трое. Впрочем, жизнь полна поворотов. Тот же Миша был всего лишь шестым сыном лунного даже не царя, а так скорее администратора. Он был никто. Вообще никто. Просто мальчик, который очень нравился Маргарите в «Звездном». Он на нее, кроме галантности и вежливости, даже внимания не обращал. Кто она была для него? Малолетка с хорошей родословной. Вокруг него всегда было столько знатных и видных девиц. Всех победила Динка, движением бедра отбросив от Миши всех его барышень. А Марго потом решительно отобрала у нее мужа. Впрочем, Августа отвлеклась. Очередная папка на экране. Доклад Минспаса. Пожары в Калифорнии не утихают. Тексты, фото, видео, графики, анализы – жесткое. Порой очень страшное, порой сгорали целыми семьями, включая маленьких детей. Перебрасываемые силы из Дальнего Востока России пока не могут переломить ситуацию. Плохо, все хуже и хуже. Нужно разобраться, почему Минспас вновь оказался не готов. Пожары ведь не только в Калифорнии, не только сейчас. В Сибири они случаются регулярно, с тем же результатом. Огонь, дым, пожарища, целые сгоревшие деревни и поселки. Даже под Москвой торфяники летом не могли потушить. Первопрестольная вся была в дыму и гаре. Пока Миша носился по Сибири, Марго лично летала в Москву. И разобраться, и проявить солидарность с москвичами, подышать той же гарью, что и они. Теперь вот Калифорния. Муж улетел на Луну. Нужно самой разбираться. Вызвала канцлера Нарышкина и главу Минспаса. По-хорошему нужно лететь в Калифорнию, но хорошо ли это? Фигня какая-то в державе, если первое лицо начинает играть в драный веник. Она что, баба-яга в ступе? Для чего империя и все ее структуры? Минспас жалуется на недостаток финансирования. Финансовый аудит показал, что многие средства тратятся не по назначению. Попросту красиво и пафосно раскрадываются. Списывают на все, от съели мыши до каких-то программ космического мониторинга, от бесплатных презервативов до патриотических фильмов, в которых показывается героическая роль спасателей. Просто прорва денег в никуда. Дайте еще 2-3 бюджета, 5. А еще международное сотрудничество. Японцы вот сами в своей части Калифорнии, Бейкоку, пожар тушат, а мексиканские социалисты просят Терру помочь в Ангельске. И не откажешь, престиж. Спасители и спасатели, блин, скоро кошек будут просить достать застрявших на дереве. Обязательно с высылкой хотя бы вертолета Минспаса. Маргарите порой казалось, что Миша поторопился с провозглашением Великотеранской империи. Раньше как-то было поспокойнее. Или ей только так казалось, пока она не начала реально вникать в дела Миши. В любом случае, как ей кажется, теперь на них пытаются ездить все, кому не лень. Доклад о делах императорской лунной кампании. Муж, конечно, там, но она ведь официальная глава ИЛК, а там не шутки. Акционеры – приличные люди. Очень и очень приличные. ИЛК – это не только про деньги, хотя и про них тоже. Это рывок в будущее. Возможность решить вопрос финансирования и развития будущего, пока сама Терра плавно дряхлеет. Правительство и канцлер Нарышкин даже отказываются выделять деньги на космос. Да и на океан со скрипом. Господи, как это все тянули мама и бабушка. Удивительно, что они вообще хоть что-то смогли сделать. Деньги. И не только. Вообще, императорская лунная компания — это очень дорого. Терра не собиралась тянуть на себе освоение Луны. Так прилетели в 1961 году, флаг воткнули, поставили купол для сменяемой экспедиции из 10 человек, присыпали купол толстым слоем реголита от радиации Солнца, и на этом все. Тихие исследования, копания в реголите, катание на селенокарах по поверхности, автоматически луноходы брали пробы грунта в разных местах. Шла неспешная, рутинная научная работа. Кто-то писал диссертации, кто-то ставил опыты, кто-то пытался как-то обойти ограничения недружелюбной к человеку лунной внешней среды. Опыты, эксперименты, дискуссии в научном сообществе, ученые степени, закрытый клуб для своих, который по большому счету не нужен империи. Взрывной рост в развитии Вселенной произошел после создания в 2000-м выдающимся ученым-инженером господином Косяковским своего легендарного двигателя, который позволял долететь до Луны всего за 3 часа с минимальными расходами по стоимости. Когда первая экспедиция достигла Селены, все державы мира готовы были ринуться на такую вкусную Луну, ведь многолетние исследования ученых первоначальной базы на поверхности показали, что на Луне есть, если не все, то очень многое. Титан, редкоземельные металлы, реголит, из которого можно получить водород, кислород, собственно, саму воду, ну и главное, гелий-3. Дело дошло бы и до новой мировой войны, тогда, поскольку империя, императорская лунная компания, стала распоряжаться Луной как своей собственностью, не оглядываясь на Сенат Земли. Дошло бы, если бы не два «но». У конкурентов не было сил на войну с Террой и не было, собственно, самого двигателя Косяковского. Оставалось просто махать кулаками в воздухе и надувать в возмущении щеки. Поднялся грандиозный скандал. Создавались коалиции, союзы, взывали к какому-то там международному праву, но компания стояла на своем. Луна наша. Хотите, отнимите. А кто мог туда послать без ИЛК хотя бы постоянную миссию? Таких технологий и средств ни у одного государства тогда не было. Компания сразу же закрыла Луну спутниковой группировкой и разбросала через каждые 400 верст маленькие научно-боевые луноходы, способные запускать в космос противокорабельные ракеты. Де юре вся территория Луны была защищена береговыми орудиями Царства Лунного. Но по факту это были укрепления, орудия и флот ИЛК. Так что страсти стихли, хотя никто прав империи на Луну дипломатически не признал. Но и посягать на них никто не решился. То, к чему привели бы эти посягательства, показал расстрелянный флотом компании бразильский спускаемый аппарат в атмосфере Марса, когда экспедиция Южаса попыталась высадиться на планету и воткнуть флаг в поверхность. Положение было очевидным, и конкуренты на время затихли, но затаились. Ждут своего шанса и строят флоты. Компания тоже строит, и не только боевые корабли. ИЛК не государство. Компании нельзя объявить классическую войну, и она сама никому ничего не должна. Очень гибкая система. Где надо, за ИЛК стоит империя, а где не надо, империя тут вообще ни при чем. Даже деньги считаются как выгодно. Имперский банк с эмиссионными центрами в Константинополе, Москве, Авалите Русском, Харбине, Свято-Франциске и Селенограде. Строго лимитированный объем выпускаемых денег. То есть еще и боны, и лунные облигации ИЛК – фактически неофициальные деньги компании. Первые именуются в шутку лунтиками. Ибо на Земле это просто бумажки, фантики с гербом Луны. Боны не выдаются нигде, кроме Луны. Имеют официальный оборот только там, на орбитах и в лунных городах на Земле. Вывести их с Луны можно только сотруднику ИЛК и только на именной электронной карте. Облигации императорской лунной компании в обиходе Селены – уже более ликвидная вещь. Они торгуются на всех биржевых площадках Великой Терры. Купить в магазине за них, конечно, ничего нельзя, но их обеспеченность лунным титаном и относительная курсовая стабильность делает их выгодным залоговым и обменным средством. Для торгующих важна стабильность лунных облигаций и обеспеченность их титаном ИЛК. А небольшие колебания курса при изменении баланса титана на лунных и земных складах компании, дающие колебания до 0,5%, позволяет хорошо зарабатывать информированным о графике этих поставок – династии и ИЛК. Даже в Бразилии их охотно принимают оплату в межмировой торговле вселенных. Имперский банк это устраивает, поскольку позволяет сбросить лишнюю инфляцию за пределы Терры. А Бразилия – это очень серьезно. Бразилия возглавляет Южноамериканский союз, бурно развивающийся экономически, научно и промышленное объединение государств и кланов. Там тоже крутились гигантские деньги, оставшиеся от потоков бывших Британской империи США и приумножившие их. Та же война за Миранду – Это война за доступ Бразилии к большим месторождениям легких фракций нефти и минералов, так нужных для развития экономики империи и союза. С прицелом. Деньги. Ресурсы. Возможности. Акционеры ИЛК рассчитывали на сверхприбыли и внимательно следили, чтобы нарастающий водопад доходов от компании не прерывался. Акционеры обеспечивали прикрытие, в том числе юридическое и силовое, своих личных инвестиций в компанию по всей земле. Слишком вкусен пирог, чтобы делиться с кем-то или потерять свой кусок. Чужаков в это дело не пускают. Тут бизнес ограниченного количества домов и кланов, сунувших нос куда не надо, включая журналистов. Часто встречают всякие несчастные случаи. Ничего личного, как говорили старые североамериканцы. Особенно, когда речь о бизнесе с оборотом в сотни триллионов золотых имперских солидов в год. И естественно, что не успевшие вложиться в развитие хотели бы откусить уже свою долю от ставшего прибыльным предприятия. Но кто им даст? Малышню жалеют только в детских сказочках. По такому же принципу сейчас организовывается императорская марсианская компания «Банк Марса», хотя с другой спецификой. Конечно, там вложение в долгую, но уважаемые люди, убедившись, что затея с ИЛК стала уже в первые 12 лет прибыльной, готовы были подождать отдачу от освоения Марса дольше. Но доходы доходами, однако нужно обеспечивать защиту, в том числе и юридическую. Для этого нужен и публичный статус. Так и появилось царство лунное, которое не совсем то же, что компания, только люди у них совпадают почти полностью. И интересы совпадают. Почти. Деньги, деньги. Хорошо быть императрицей. Сплошные балы, пиры и развлечения. Марго вновь откинулась в кресле и прикрыла глаза. Деньги, бардак. И смерть. Как прав был Миша в тот день, когда отговаривал ее от принятия короны, говоря, что она просто не понимает, куда лезет. И как права была Диана, которая с ужасом глядела на нее. Они знали о жестокой реальности намного больше, чем представляла себе юная императрица в своих мечтаниях. Возможно ли навести порядок в империи? Миша смеется. Говорит, что можно удерживать систему лишь в рамках приличия. Ну, чтобы крали не больше 20%. 10% воровства – это несбыточный идеал. Но и удержать в рамках приличия означает, что нужны регулярные расстрелы, каторги, ссылки, лишение титулов, конфискация имущества и прочее. Иначе никак не работает. Все пафосные меры с судами и расследованиями – это для публики. Адвокаты отмажут, заинтересованные люди заступятся, деньги внесут и занесут. Особенно, когда и сделать ничего невозможно. Интересно, как Белль управляется? Ведь у нее нет Миши рядом. Вряд ли ее германский жених Флав может ей чем-то реально помочь. Маргарита усмехнулась. А, видимо, Изабель никак и не управляется реально, как и сама Марго, лишь создает иллюзию власти. Всем заправляют кланы и денежные потоки. Наверняка вокруг трона Бразилии есть несколько человек типа Миши, Бориса, Ухтомского-старшего, ее свекра Александра Лунного, которые и регулируют потоки. В том числе денежные, ресурсные и форвардные потоки между империями и мирами. А Марго? Так, девочка с короной. Как и Белль, только та пока без официальной короны, но это не так важно, суть та же. Сидишь на троне с умным лицом, а на деле... А на деле бывшая теща тут же принялась звонить своему сыну Мише после разговора с Марго. Императрице остается пока лишь мириться с таким положением дел и улыбаться. Ведь у нее по лингвопрограммированию выше всяких похвал. Достойно подражания.